незримо присутствовал в атмосфере губернаторской резиденции, невольно заставляя вспомнить времена, когда перед входом в это массивное здание красовалась вывеска «Областной комитет КПСС», а на шпиле над зданием реял красный флаг. Через минуту старший референт выплыла из кабинета и сообщила Пастухову, стоя у открытой двери в кабинет: «Заходите, Валентин Иванович вас ждет». При этом вид у нее был такой обескураженный, что две другие секретарши или младших менеджера сделали вид, что крайне заняты своими бумагами, настолько, что им некогда даже взгляда поднять на свою начальницу. Только два телохранителя губернатора как полулежали в креслах в углу приемной, перемалывая мощными челюстями жвачку, так и остались в той же позе, никак не прореагировав на происшедшее. Губернатор сидел за массивным сталинских времен письменным столом. Высокий, сухощавый, 50-летний мужчина в свежей крахмальной рубашке и с распущенным узлом галстука. Поддернутые белоснежные манжеты были скреплены красивыми запонками из какого-то уральского самоцвета в серебряной или мельхиоровой оправе. Подглазья набухли и были темными, как у людей, страдающих почками. Пастухов обратил внимание, что пишет он не шариком, а красивой с золотой отделкой самопиской. И это ему почему-то очень понравилось, хотя сам он писал мало, и ему было в высшей степени все равно, чем писать, лишь бы писало. Увидев посетителя, губернатор поднялся из-за стола, вышел навстречу гостю и пожал ему руку. «Даже думать не хочу о той чуши, которую вы сказали моему референту. Но если начальник охраны моего соперника просит о встрече, значит, у него есть на то причины. Излагайте. Кофе? Чай?» «Спасибо. Ничего», — отказался Пастухов. «Тогда пойдемте сюда», — предложил губернатор. Он открыл небольшую дверцу в торце своего кабинета, и они оказались в небольшой комнате, обставленной как столовая или гостиная, с буфетом, диваном и обеденным столом на 6 персон. Пастухов понял, что это была комната отдыха, какие, как он слышал, являлись обязательной принадлежностью кабинетов большого начальства. Впрочем, слышать-то слышал, но бывать в них ему не приходилось ни разу. Губернатор достал из буфета початую бутылку коньяка и два хрустальных фужера. Щедро налил в оба и жестом предложил Пастухову не стесняться. «Спасибо, я не пью», — отказался Пастухов. — «На работе?» — уточнил губернатор. — «Нет, практически вообще. Ну, глоток на поминках». — «Почему?» Пастухов понял, что должен искренне отвечать на все вопросы, даже пустяковые, если он хочет получить искренние ответы на свои. — «У меня отец от водки сгорел». — «Боитесь повторить его судьбу?» — «Не боюсь». «Не хочу», — уточнил Пастухов. «Есть и еще причина. Когда я выпью, во мне поселяется как бы другой человек, и он мне не нравится. Он мне мешает жить, думать, делать свое дело». «Спасибо за откровенный ответ. А вот мне этот другой человек нравится. Он свободен, весел, раскован, может легко позволить себе то, чего я в нормальном состоянии позволить себе не могу. Да, нравится. Потому я и пью». И в доказательство губернатор одним махом опрокинул в себя содержимое фужера. «Давай, выкладывай. Зачем начальнику охраны Антонюка понадобилась встреча с губернатором?» «У меня есть несколько вопросов, но прежде один совет. Немедленно смените ваших мордоворотов. Я имею в виду охрану». «Почему?» «Перед тем, как встретиться с вами, я прошел два поста. Один на входе. Ладно, не будем к ним придираться, хотя заметить, что у человека оружие, для этого никакого металлоискателя не нужно. Для опытного человека. Второй пост на этаже возле вашего лифта. Та же картина. И, наконец, двое ваших охранников в приемной. Ну, они-то должны были хотя бы обыскать посетителя. Тем более, что посетитель незнакомый. Я не принес с собой сюда оружие только потому, что оно мне не нужно. А если бы было нужно? Ты считаешь, что моей жизни угрожает опасность? А вы считаете, нет? Тогда просто увольте лишних людей. Ты не ответил на мой вопрос. Да, считаю, сказал Пастухов. Поэтому ваших охранников я не уволил бы, а сменил. Где я возьму других? Я пришлю пару моих ребят из Москвы. Они придут и скажут, что от меня. Твоих? Что это значит? Мы вместе воевали в Чечне. Я так и подумал, что ты из военных. Кем ты был? Капитаном спецназа.